Глава 10. Анюта резко побледнела и бросилась к непросохшей одежде. «Надо спасать раненых!» Данька кивнул и начал натягивать влажные штаны. Те липли к ногам и никак не хотели надеваться. «Быстрее!» — повторяла Анюта. «Быстрее, пожалуйста!» Она уже влезла в платье и даже завязала на шее свой галстук. «Сейчас!» — пробормотал Данька, пытаясь застегнуть пуговицу. От волнения пальцы не слушались, и пуговица не пролезала в петлю. «Потом застегнешься!» — заорала Анюта. Данька кивнул. Анюта подошла к краю площадки и полезла через ограждение. Еще чуть-чуть, и она уже поплыла бы к берегу. Но в этот момент над мостом прогремел выстрел, и ребята увидели, как что-то большое и темное валится в воду, а вокруг него по воде расплывается алое пятно. «Мамочки!» — прошептала Анюта. Ребята скорее догадались, чем разглядели, что в воду упал человек. И теперь его несло течением прямо на опору моста. Анюта с Данькой высунулись за прутья ограждения и ждали. А когда тело подплыло к ним, ухватили его и, напрягая все силы, втащили на площадку. «Это же наш солдат!» — прошептала Анюта. «Кто его? Здесь же нет фашистов!» Данька не ответил. Он дотронулся пальцами до шеи солдата и почувствовал, что там бьется жилка. «Живой!» — выдохнул Данька. «У него нога прострелена!» — заметила Анюта. — Надо чем-то перетянуть. Данька увидел, что левая штанина раненого набухла и почернела от крови. Недолго думая, он стащил с себя ремень. Анюта взяла ремень и туго-натуго начала перетягивать раненую ногу. Данька оторвал рукав от своей рубашки, намочил его в реке и приложил к лбу солдата. И вдруг тот открыл глаза и заговорил. — Ребята, миленькие. Голос был слабым, а фразы прерывистыми и неразборчивыми, словно в бреду. «Диверсанты. Меня ранили. Теперь мост минируют. Пока все на пожаре. Нельзя, ребята, нельзя. Надо предупредить. Скоро наши колонны пойдут». «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросила Анюта. Данька дернул плечом. «Чего тут непонятного?» «По-моему, — объяснил он, — нам хотят рассказать, что диверсанты заминировали мост. Ну или сейчас минируют, пока все госпиталь тушат. А скоро по мосту должна идти какая-то колонна». «Значит, мы поняли одинаково», — кивнула Анюта. «Ну да», — согласился Данька. «Надо срочно предупредить наших. Ты сиди с раненым, а я побегу в город». «Нельзя», — возразил Данька, — «пока ты будешь бегать и объяснять, мост может взорваться». «А что делать?» — растерялась Анюта. Данька на минуту задумался. «Раненого придется оставить здесь», — со вздохом сказал он. «Ты поплывешь на берег, с которого мы сюда попали, и встанешь у въезда на мост. Никого не пропускай, никого! Поняла? А если встретишь военных, объясни, что тут мины». «А ты?» — спросила Анюта еле слышно. «Я поплыву на другой берег и буду стоять там». «А если диверсанты еще на мосту?» «Вряд ли», — ответил Данька и вдруг уставился куда-то вдаль. «Вон они! Видишь, на берегу, убегают!» Анюта разглядела двух мужчин в гимнастерках. «Но они же в советской форме!» — возмутилась она. Раненый услышал Анюту и заговорил. «Они... да, в нашей форме. Я потому и не догадался, что враги». «Поняла?» — спросил Данька. «Но это же...» — забормотала Анюта, всматриваясь в удаляющиеся фигуры. «Это же Иван Коровкин! Он же нам письмо привез от Сани!» «Он не Иван и не Коровкин. Я документы Коровкина видел. Там фотография другая». «А как же Саня?» — взвыла Анюта. «Он его убил, да?» «Нет!» — заорал Данька. «Он убил не Саню, а настоящего Коровкина и взял его бумаги. Только фотку свою не успел приклеить». «Но зачем?» «Затем», — рявкнул Данька, — «чтобы документы были в порядке и чтобы в госпиталь пустили без вопросов. Письмо-то было для твоей мамы, доктора, а госпиталь он осмотрел, чтобы понять, в каком месте лучше поджигать. И пока все пожар тушат, заминировать мост. Все, Я поплыл. Даньку сносило течением дальше и дальше, но он и не пытался с этим бороться. Он только старался плыть наискосок, чтобы противоположный берег хотя бы медленно, но приближался. «Только бы дотянуть», — повторял Данька про себя, когда очередная волна накрывала его с головой и покрепче стискивал зубы. «Только бы не захлебнуться». Пару раз он все-таки глотнул воды, но, к счастью, не носом, а ртом. Данька плыл, не суетясь, экономно расходуя силы. Он понимал, что только так сможет добраться до цели. И он доплыл. На дальнем берегу был такой же серебристо-серый песок, и откос уходил вверх так же круто, как и со стороны города. Из последних сил, хватаясь за кусты, Данька вскарабкался по нему и вышел на дорогу. Вдалеке клубилось облако пыли. Оно росло на глазах, и Данька сообразил, что к мосту приближается колонна автомобилей. Он выбежал на середину дороги, стащил с себя мокрую рубаху и отчаянно замахал ею над головой. Водитель первой машины заметил Даньку. Он слегка притормозил и нажал на клаксон. Но Данька не уходил и только сильнее размахивал рубахой. «Ты что?» — заорал шофер, высунувшись из окна. «Спятил!» «Стойте! Пожалуйста, стойте!» — крикнул Данька. «Мост заминирован!» А потом опустился на землю и заревел.